Ой, яго еси, добрый молодец, крепкие рученьки. Девоньки, это же тот маньяк сексуальный, взвизгнула одна из спутниц моей жертвы. Если что, я следующая. И громко, на всю улицу заголосила. Гражданочки, у нас маньяк, в порядке живой очереди. Я аж слова заклинания забыл. Чего? Пробормотал я, и увидел, как из домов, из переулков в нашу сторону поспешно потянулись женщины разного вида и возрастов, кто следующий к маньяку. Звонко кричала беззубая старушенция со следами оспы на лице. Я, взвизгнула сдобная пышка, подкатывая к нам из переулка. Да вот еще, тебя вообще здесь не было, обиделась вторая подружка. Так что вы, бабушка, за мной будете. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать от себя это наваждение, и сосредоточиться на заклинании. Ой, яго еси, добрый молодец, крепкие рученьки, снова повторил я. Да приступай уже, прикрикнула на меня жертва, крепкой рукой хватаясь за мой зад. А ну-ка граблю опустила, пока я ее тебе не выдернула. Раздался поблизости знакомый голос, и я, обернувшись, увидел моих бедных запыхавшихся друзей. Впереди бежала Димка, ревниво сверкая сияющими очами. Тут девица у меня в руках закашлялась, и из ее глотки прямо мне в лицо со шлепком выскочил мелкий зеленый злыдень. Он ударил по щеке, как какая-нибудь верхоплавка, скатился по одежде вниз и поскакал себе дальше. Я, за ним, расталкивая подступившую ко мне очередь. «Вы не можете так разочаровывать женщин!» — воскликнула бабуя со спинами. «Простите, мадам, но обстоятельства сильнее меня!» — проговорил я, отцепляя от своего поясного ремня ее ручонки. «Ребята, хухлик сбежал!» — крикнул я своим, указывая рукой на скачущую по дороге зеленую пакость. Но тут внезапная боль в спине заставила меня сойти с дистанции. Я не видел, кто это был, но уверенный тычок под колени не оставил никаких сомнений, действовали профессионалы. Когда я плюхнулся коленками на асфальт, кто-то сильный заломил мне руки за спину и выстелил лицом в дорогу. С трудом повернув голову, я увидел за своей спиной двух крепких мужичков в темно-зеленой форме с золотыми погонами. За нарушение общественного порядка любой гражданин вне зависимости от его рейтинга обязан понести наказание, состоящее из двух суток в одиночной камере с последующим понижением рейтинга на один пункт. Пробасил мне на ухо один из них. Подъем. Рывком меня поставили на ноги и потащили прочь. Погодите, там существо. Пытался я объяснить им ситуацию, но удар под дых напрочь лишил меня этого желания. Краем глаза я видел, как ко мне рванулась Димка, но оракул удержал ее за руку и что-то негромко проговорил на ухо. «Даня, мы тебя вытащим», — крикнул рыжий. А мелкая зеленая тварь тоненьким голоском еще разок проблеяла на прощание на всю улицу и ускакала прочь. «Хухлик, паскуда», — бормотал я, пока парни в форме запихивали меня в помятый седан цвета хаки. «Я тебе еще покажу, я тебя найду, тебе рот заклеить, или сам замолкнешь», — грубо спросил меня второй страж общественного порядка. Я прикусил язык. «Общественный порядок, значит, то есть клубы всяких там садистов и тому подобное, это нормально. Нападать на маньяка с возгласами «отманьяч меня» тоже ничего, вписывается в понятие общественного порядка. А то, что сделал я, заслуживает одиночки и понижения в рейтинге. Фемиды на них нет. Пока мы ехали куда-то по городу, я мысленно подбирал красивые фразы, которыми мог бы защитить себя и опротестовать обвинения. Но это не потребовалось, потому что никакого объяснения, суда или чего-то в этом роде не было вовсе. Меня привезли к обшарпанному старому зданию из красного кирпича, похожему на какую-нибудь фабрику начала 20 века, вытащили из машины, сунули в центральный вход и проволокли по длинному, пропахшему плесенью коридору. Потом втолкнули в крошечную комнатку, где была только железная койка, ведро в углу и стол с большим ковшом воды, и заперли с другой стороны. Все. Сначала я покричал, что требую разъяснений. Когда понял, что разъяснений не будет, немного поорал, что требую адвоката исключительно, чтобы побесить охрану. Потом продекламировал: сижу за решеткой в темнице сырой. И тут меня будто отпустило какое-то наваждение. Мысленно я отмотал все события назад и пересмотрел их, удивляясь собственной дурости. Нафига я все это устроил? Ведь можно было иначе. Можно было, но буквально 5 минут назад я был искренне уверен в абсолютной правоте каждого их своих решений, включая требования адвоката. Что же это на меня такое нашло? Хухлик, осенило меня. Такая мелкая погонь, а сколько вреда от него. И главное, где теперь этого кузнечика ловить? Ох, я простоволосился я в этот раз, влип по полной. Я вздохнул, и поскольку делать было больше нечего, завалился на койку, ждать ужина. Но его так и не принесли. Впрочем, как и последующего завтрака и обеда, только вода в ковше сама по себе прибавлялась, и ведро, выполнявшее функции унитаза, тут же само опустошалось и становилось чистым. К концу второго дня я взвыл от голода, ходил из угла в угол, пытаясь докричаться до местных сотрудников, мол, привыкли с мертвыми душами дело иметь, а я, между прочим, живой, и мне жрать нужно регулярно, но все было бесполезно. В голодной тоске я растянулся на жалобно скрипнувшей койке, бормоча проклятия бездушным законникам Тартара. От их жесткой питьевой диеты у меня аж голова закружилась. Перед глазами все поплыло, и вдруг яркий свет ударил мне в глаза. И пока я пытался проморгаться и понять, что вообще происходит, за спиной раздался хриплый голос Кроноса. Диметра мне все объяснила: «Беги за тварью». Я поднял голову и увидел себя на улице, рядом с извержениями кроносовского желудка. А из-за угла уже вышли три хохотухи с широко открытыми ртами. «Еще раз!» — рявкнул Кронос, не дожидаясь, пока отпустит очередной приступ головокружения. Я поднялся и устремился в сторону переулка, в то время как Хухлик мчался на всех парах к троице девиц. Шмяк, и он во рту одной из красоток. «Хрен с ним, хватай девку!» — услышал я голос Титана. «Что?» — опешил я, шлепая босыми ногами. Кронос промчался мимо меня, в наглую растолкал завизжавших девушек и подхватил на плечо, как мешок, избранницу Хухлика. Та задергала ногами, заколотила кулачками Титану по спине. «Полиция!» — заорала она. Я испуганно осмотрелся. К нам из толпы уже мчались двое в уже знакомой мне зеленой форме с золотыми погонами. Че встал, как пень ноги делаем, легавые на хвосте, сейчас как оформит по форме, и хана мне. Крикнул мне Кронос и помчался мимильными шагами с девицей на плече. «А чего сразу хана-то?» — крикнул я, побежав следом за ним. «Потому что я, не ты, я не к девкам подкатываю, а правила Тартара ломаю. Не усек, я время отматываю, хотя здесь никакая сила богов действовать не должна», — набегу пояснил мне Кронос. «Давай, парень, шустрей лапами переставляй, да я вас в тюрьме сгною», — вопила девица. «Вас всех сожгут в крематории. Помоги и Этее». «Умолкни, дура, а то сейчас уроню», — страшным голосом рявкнул на нее Кронос, прибавляя газу. «Ты чего там отстаешь, Даня-посланец?» Мало в камере отдохнул, я не успел ответить, как он вдруг притормозил, метнулся ко мне и, взвалив на второе плечо, с бешеным ускорением помчал по городу. Глава 9. В поисках выхода. Куда мы бежали, или, вернее, куда бежал Кронос, понятия не имею. Я сосредоточился на том, чтобы по возможности не биться лицом об его железную спину, но все равно пару раз треснулся башкой об голову соседки, которая с перепугу потеряла сознание и теперь безвольной тушкой болталась у Титана на плече. Ремень впился мне в пузо, содержимое желудка настойчиво пыталось затечь в голову и перемешаться там с мозгами. Время от времени мне казалось, что мы куда-то проваливаемся, как в лифте. Но, к счастью, это было обманчивое ощущение, и Кронос оставался на ногах. Наконец он затащил нас в какой-то подвал, где было сумеречно, душно и едко пахло мышами. Бережно сгрузив свою ношу у стеночки, он шумно выдохнул и вытер капли пота с лица, по-пацански присел рядом на корточки, устало развесив руки. «Ничего так проскакали по бездорожью», — удовлетворенно проговорил он, еще раз шумно вздыхая. «Ты как там, живой, а то болтался, как куренок со свернутой черепухой?» «Живой», — отозвался я, потирая шишку. Потом перевел взгляд на несчастную девушку, которой досталось больше, чем мне. Убрал волосы с ее лица, прислушался к дыханию. Она вроде в норме, только почему-то до сих пор без сознания. «Это нормально», — сказал Кронос. «Мы сколько раз через время прыгали, ни один смертный такого не выдержит, находясь в сознании. Даже посмертная плоть охреневает от таких загонов. Но моя же вроде не охреневала», — озадаченно заметил я. «Ты бы уж помолчал со своей плотью», — хмыкнул Титан, ходячее вместилище предвечного. «То-то я никак понять не мог, как это ты временные скачки видишь, пока Диметра не объяснила, что к чему. А сейчас, где они все? Что значит где? На площади, как положено. Из них только Оракул помнит, что это не в первый раз. Сейчас им расскажет и отведет всех в подземный парк, там и встретимся. Как тебе вообще удалось сохранить свои божественные способности?» По местному закону они ведь здесь не действуют. Кронос усмехнулся. А кто, как ты думаешь, ввел этот закон? Усмехнулся Титан, хитро прищурившись. Я изумленно поднял брови. Ты, ну да, чтобы удержать змея в Тартаре, мне пришлось организовать себе исключительные права и кое-что подправить в системе. Но кто сейчас об этом помнит, кроме самой системы? Даже сам безумный Кронос напрочь забыл об этом. На мгновение зависнув в процессе обработки новых данных, я просиял от счастливой догадки. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но если у тебя до сих пор админские права, значит, тебе не составит труда найти выход из этого места. Я прав. Титан уселся на пол подвала, вытянув ноги. Да если бы я не чувствовал себя несколько обязанным всей вашей компании, то уже давно бы свалил отсюда. Так что ты не отвлекайся, побыстрее вытаскивай гаденыша из круглозадой, пока она рот свой опять не открыла, и пора заканчивать это путешествие. От радости вся моя усталость мгновенно улетучилась. Понял, не дурак, сейчас все организую, воскликнул я, потирая руки. Быстренько приготовил бутылку с жидкостью, сосредоточился и начал читать заклинание. Стоило только проговорить первую строчку про молодца, как из беспамятной девицы раздался противный дребезжащий голосок. «Зря пыжитесь, я все равно не выйду». «Куда ты денешься?» — с тихой яростью проговорил Кронос, угрожающе скрипнув зубами. «А если и выйду, то убегу», — пропищал Хухлик. «Кто ж тебе, друг ты мой болезный, сие позволит?» — злорадно оскалился Титан. «Цыпа-цыпа, моя цыпа, если надо будет, я твой исход 100 раз повторю, аккурат до тех пор, пока ты в бутылке не окажешься. Но если ты заставишь меня вспотеть, предупреждаю, я тебе хвост из жопы вырву. Будешь бесхвостым хухликом. А еще лучше, голову». «Точно, хухлик без головы. Звучит гордо. Переселишься в посмертное тело и будешь свою башку под мышкой носить. Ты ведь в курсе, что теперь и боги умирают. Не только букашки вроде тебя. Бездушный ты и неблагодарный», — проворчало существо внутри девушки. «А я ведь тебя президентом республики сделать хотел. Какие речи твоими устами толкал? Вот это, правда», — неожиданно согласился Кронос. «Речи ты толкал еще те. Теперь, после таких-то перлов, даже на улицу неловко выходить, стыдоба, да и только». Тут я не удержался. «Подожди, я не совсем понял, он за тебя перед электоратом выступал? Он за меня и в эту гонку вступил. Ни дна б ему, ни покрышки», — пояснил Кронос. «Серьезно?» — удивился я. «А что, я, по-твоему, очень смахиваю на того, кто мечтал в одном ряду с придурочным Нероном в розовом костюмчике стоять? Ну ты даешь. В гробу я видел их республику. Я не верю в демократию и власть народа. Чтоб слушать, как они на полном серьезе обсуждают права голубей, или чьи чувства оскорбляет пописавший с неба дождь, или законность моего правления, да в жопу. Только разумная тирания, только хардкор». «Сказал хрень на совете, виси на скале до скончания века. Не исполнил приказ, в котле лет 100 поварись. Убил, ступай в рабство со всем своим семейством в дом того, кого обездолил. Украл, до конца дней половину заработка будешь отдавать обиженному. И вот тогда и только тогда, куренок, начинается золотой век. Без жестких пиздюлей ни в одном из миров ничего не построишь». Я вздохнул. Спорить не стал. Во-первых, потому что в его словах однозначно присутствовала логика. Во-вторых, потому что только дурак полезет спорить о тирании с тираном. Но я был искренне рад, что не он, мой король, потому что при таком подходе я бы точно прожил недолго. «Слышь, хухлик», — обратился я к чертенку, прятавшемуся внутри девушки, — «этот господин просто так словами разбрасываться не станет, так что я бы посоветовал не выпендриваться и вылезать, пока цел». Несколько секунд хухлик размышлял, не отвечая ни слова, а потом девица захрипела, закашлялась, и мелкий зеленый гаденыш выпрыгнул у нее изо рта на подол платья. «Ладно», — горестно пропискливил он, — «что уж теперь, раз попался». Я подставил ему бутылку, и тот одним ловким прыжком вскочил в горлышко, протолкнулся вглубь и плюхнулся в жидкость внутри. Облегченно выдохнув, я заткнул пробку. «Сделано». «Диметра сказала, ты планируешь его проглотить?» — проговорил Кронос, задумчиво глядя на плещущееся существо в бутылке. Я кивнул. «Не мое, конечно, дело», — сказал Титан. «Но подумай дважды, прежде чем это сделать. Думаю, с таким рвотным средством, как это, а за то-то ты и вправду выплюнешь. Но без последствий это едва ли пройдет. Жизнь ты, скорее всего, сохранишь, но чем такая жизнь? Я бы предпочел сдохнуть». Я нахмурился, придвинулся к Кроносу ближе, превращаясь в сплошное ухо. «Что ты имеешь в виду, Хухлик? Хрень хоть и мелкая, но энергия у него мощная и уникальная. Как только он попадет внутрь, ты переживешь что-то типа небольшого взрыва в желудке. Твое брюхо раздуется, мышцы затрещат, сердце начнет колотиться где-то в гортани, и все другие сущности, обладающие силой, будут мгновенно вытеснены. Так случилось со мной. Вероятно, что-то похожее будет и у тебя. Все, что случилось позже, я помню очень смутно, как в бреду». Тут девица, до сих пор мирно сидевшая у стены, вдруг распахнула глаза и как заорет во всю глотку: «Помогите, маня яяки!» От неожиданности я чуть бутылку из рук не выронил. Кронос тоже вздрогнул от ее визга, нахмурился и как гаркнет: «А ну вон пошла!» Дважды повторять не пришлось. Девушка вскочила на ноги, подобрала юбки и рванула прочь из подвала. «Ходячие слабительные, а не баба!» — проворчал ей вслед Титан. «Такое и черта не надо, чтоб чокнутой быть!» Я хмыкнул, посмотрел на всклокоченного себя, потом на своего косматого собеседника. «Ну, ГРХММ, справедливости ради должен сказать, что на ее месте я бы тоже испугался, увидев таких мужиков в уединенном подвале рядом с собой, даже если бы никто из них меня не крал средь бела дня». Кронос фыркнул: «Да если так орать, можно даже у мирного жителя пробудить неудержимое желание душегубства. Она, наверное, сейчас стражу приведет?» «Не, не найдет, куда? Сейчас колоду тасовать будут». Кронос поднял указательный палец вверх, будто прислушиваясь к чему-то, а через минуту я почувствовал знакомые толчки под землей. «Поехала, родимая», одобрительно кивнув, сказал Кронос. «Короче, что я сказать-то хотел, скорее всего, вырвет из тебя азота-то только так, и не исключено, что прямо через брюхо напрямик. Диметра обещала подлатать, если что, не успеет, даже не рассчитывай на это. Из тебя, мил человек, вырвется воплощенное разрушение, и по пути сломает в тебе все, что только можно сломать. Но тем не менее, как я уже сказал, скорее всего ты не помрешь. Благодаря энергии этой мелкой диковинной твари, будешь цел, здоров и весел. Начнешь срать на площади, баллотироваться в президенты республики и всеми другими доступными способами воплощать в себе идиота. До тех пор, пока в тебе эта тварь. А если ее вытащить, тебя тут же разорвет в клочья. Вот такая дилемма. Твоим я этого не говорил. Считаю, что это только твое дело решать, что делать дальше». Я почесал затылок. «Да уж, как-то не особо радужная перспектива. С твоей точки зрения, какова вероятность, что все случится именно так, как ты говоришь? Есть у меня хоть какой-то шанс на благополучное разрешение?» Кронос пожал плечами. «Я в таких случаях говорю, всегда есть хоть 1% вероятности, что все случится не так, как должно. Но в данном случае я бы дал не больше 0,5%. Поцелуй в дряблые глаза великого зодчего нашего Сатата, запланировавшего тебе такую смерть». Я вздохнул, посмотрел на плещущегося хухлика в бутылке. Какой мелкий, и при этом, какой мощный зверь, оказывается, этот кузнечик. Кто бы мог подумать, их создали для воинов-смертников, пояснил Кронос. Ставили бойцам зачарованное клеймо берсерка и вливали в глотку вино с такими вот крокозябрами. И они шли убивать, оставаясь неуязвимыми. Потом твари собирали обратно. При этом воины мгновенно покрывались множеством ран или вовсе разваливались на куски. Такая вот у них история. «Понятно», — проговорил я. «Ты побудь пока здесь. Я пойду в жилой дом вломлюсь. Надо побриться и переодеться. А то меня здесь каждая собака знает. Если объявили в розыск, сдадут мгновенно». И Кронос ушел, оставив меня наедине со своими мыслями и пустым желудком. И пока его не было, я пытался как-нибудь с ними договориться. Заглушал болезненные спазмы мыслями о смерти, а мысли о смерти разбавлял вниманием к физическому состоянию. В итоге я вдруг осознал, что смерть где-то там беспокоит меня значительно меньше, чем мой голод прямо здесь и сейчас. Признаться, это обстоятельство меня огорчило. Похоже, я куда более приземленный человек, чем привык считать. К счастью, Кронос вернулся неожиданно быстро, и я сам его едва смог узнать. Длинные патлы он обрезал по плечи, выбрил колтуны на висках и чистые волосы стянул в гладкий тугой хвост. Лицо без бороды оказалось прямоугольным, с тяжелым подбородком с ямочкой. Борцовка открывала рельефные руки и плечи, широкие льняные штаны были адски мятыми, но чистыми и новыми. А еще у Кроноса теперь была обувь, здоровенные черные кеды с цветными шнурками. Приподнявшись, я смог только поаплодировать. «Хорош!» — искренне восхитился я. «Вообще не узнать, Полное перевоплощение. На вот и тебе, морду лица прикрой маленько, отозвался Титан, бросив мне полосатую кофту с капюшоном и темные очки. Я не стал возражать. Кофта цвета зебры меня немного смущала. Конечно, но чего не сделаешь ради конспирации. В таком виде мы и вышли из подвала. Кронос вел меня по городу уверенно и решительно. Никакие изменения карты не могли застать его врасплох, ведь он заранее знал, что и где окажется в определенный момент. И через 2 часа я уже обнимался в ресторанчике с друзьями. Ел я долго и много, будто пытался нажраться про запас. Голод сделал свое черное дело, и теперь, дорвавшись до хлеба насущного, я точно знал, из-за стола я не выйду, а выкачусь. Когда я перестегнул ремень на дырочку подальше, Димка не выдержала и осторожно спросила: «Тебе плохо не станет?» «Нет», — с блаженной улыбкой протянул я. «Мне станет только еще лучше. Не переживай, у меня пузо, как горб у верблюда. Туда все вместится». Она только руками развела и головой покачала. А я, поколебавшись, решил все-таки остановиться. Отправил в рот последний кусок мяса и отодвинул тарелку. «Все, теперь можно двигаться», — жизнерадостно заявил я. «А сможешь?» — рассмеялся рыжий. «Иди ты в баню», — отмахнулся я от него с улыбкой. Покинув едальню в веселом расположении духа, мы отправились следом за Кроносом, ставшим нашим проводником. День клонился к вечеру, воздух пах разогретым за день асфальтом, приятная тяжесть колыхалась у меня в животе. Улицы и переулки сменяли друг друга, но по внешнему виду мало чем отличались. Поскольку здесь все вечно передвигалось, как пятнашки, здания, храмы, развлечения и кусочки парков были хаотично разбросаны по обе стороны дороги без какой-то системы и логики. Но я снова был с друзьями и с добычей в руках, и шли мы не куда-нибудь, а к выходу. Казалось бы, вот теперь надо просто радоваться. Но во мне проснулась та самая духовность. Рисковать с хухликом, или поискать еще какой-нибудь вариант, вот только какой и где. И вдруг кто-то неподалеку громко сказал: «Смотрите, это же тот негодяй из новостей, вон, в полосочку». Я вздрогнул, еще чуть ниже наклонил голову, пытаясь спрятать лицо под капюшоном, но напрасно. «Полиция!» — закричала какая-то женщина. «Полиция, вон он!» Пронзительный свист за спиной окончательно разрешил ситуацию, потому что, услышав его, Кронос помчался вперед. Мы побежали за ним следом. «И зачем только я так нажрался? Давайте-ка еще ускоримся, дети мои!» — крикнул нам Кронос, обернувшись. «Здесь уже немного осталось, поднажмите». На словах про «немного осталось» у меня будто третье дыхание открылось. Схватив Димку за руку, я рванул по дороге, стараясь не выпускать из поля зрения своих, и прежде всего, Нику и Оракула. Кошка бежала легко, не отставая от рыжего. А вот бедняге Оракулу пришлось нелегко. Он через пару минут стал уже свекольным и жадно хватал воздух ртом, как вынутая из воды рыба. «Держись давай!» — крикнул я ему, и пошустрей ногами. А за нами неслась полицейская свора. Свернув с улицы в переулок, Кронос вдруг подбежал к небольшому двухэтажному дому, который прятался за большим развлекательным центром. Он стоял без вывесок или еще каких-нибудь опознавательных знаков, пустой и грустный на вид. И, прежде чем я успел что-нибудь спросить, Титан пинком вынес входную дверь и влетел внутрь. Мы, за ним следом, и очутились в заброшенной комнате со старым хламом и обветшалой мебелью. «Все здесь?» — обернулся к нам Кронос. «Почти что. Но что мы здесь делаем?» — спросил я, с трудом переводя дыхание. «Ты не поймешь, пока не увидишь», — махнул рукой Титан. В этот момент, наконец, к нам присоединился приотставший Оракул. Свист раздался совсем близко от дома. Тут Кронос широко улыбнулся и распахнул дверцы одного из шкафов, спрятавшихся в этой пропыленной комнате, и мы все невольно зажмурились от яркого белого сияния, плеснувшегося в лица. «Все как один пошли», — скомандовал Кронос, — «и мы пошли». Мы шагнули в шкаф, и дверцы со стуком затворились за нашими спинами. А когда сияние рассеялось, я увидел трепещущие факелы на каменных стенах и жар пылающего очага, длинные столы с серебряными подносами, на которых лежали молодые кабанчики, гуси и рыба, большие почерневшие курительницы, из которых поднимался густой сладковатый дым, и здоровенных светловолосых парней в грубых доспехах, на которых буквально висли обнаженные красавицы. Все вокруг гудело, брецало, гоготало, хихикало и жило своей буйной жизнью, до тех пор, пока один из воинов не заметил нас. Он громыхнул пустой чашей об стол и громко крикнул: «Вальхалла приветствует вас, братья и сестры, поприветствуйте и вы ее, как следует». Рагнар, тащи на стойку и поддай-ка синенькой в курилку, чтоб душа запела». Воин снова бряцнул чашей об стол, и теперь вместе с ним то же самое сделало еще человек 10. И еще раз, и еще. Стук становился все громче, и все больше воинов брались за чаши и с довольными ухмылками принимались покрикивать на Рагнара. «Что происходит?» — вполголоса спросила Диметра. «Мы что, правда в Вальхалле?» «Ну, выход откуда-то иногда бывает одновременно и входом куда-то», — отозвался Кронос. «Ты это, хмурое лицо выключи, улыбнись подружелюбней, а то за неуважение к братьям здесь и топором в голову может прилететь, во славу Одина». И еще, он понизил голос и шепотом добавил, «Все, что здесь случится, должно умереть вместе с нами, что бы это ни было». Глава 10. Такие разные обнимашки. Не знаю, что там за синенькую должен был поддать в курилку неведомый мне Рагнар, но по залу очень скоро поплыл туман, как иногда бывает на сцене. Пах этот туман замечательно, липовой сладостью, жаром и терпкостью летнего дня и чем-то еще неуловимо знакомым. Всей нашей компании выдали пол-литровые серебряные чаши и наполнили их мутной коричневатой жидкостью. И когда все вокруг грянули за Вальхаллу, я с нерешительностью поднес к губам свой кубок и никак не решался сделать даже глоток, очень уж подозрительно выглядело налитое. Но потом Кронос меня хорошенько приложил ладонью по спине и угрожающе прошипел: «Пей, пока жив». И я, зажмурившись, опрокинул в себя подозрительную мутненку. И, к моему удивлению, на вкус она оказалась очень даже ничего. Чем-то напоминала темное пиво с горечью. Выпилось легко до самого дна, и показалось совсем не пьяным. Я хотел было об этом сообщить всем окружающим, как вдруг заметил, что дымок вокруг перекрасился в зеленый цвет, местами раздувается пузырями и лопается, выплевывая щепотку искр. Мне это почему-то показалось смешно. Оглядевшись по сторонам, я вдруг увидел, что все мужчины и женщины за столом нереально красивые, и прямо светятся изнутри. «Закуски!» — кричали они, стуча кулаками по столу, и к ним на призыв на тощих ножках по скатерти прыгали сушеные грибочки с красными шляпками. На шляпках у них были белые глаза, а у нас в Рязани — грибы с глазами, — проговорил вдруг я и дико расхохотался. Настолько уморительным было это зрелище. Я тоже принялся стучать кулаком по столу, требуя закуски. И ко мне прискакали три грибца, хлопая глазюками. «Ну и как их жрать, если они смотрят на меня?» Едва унимая хохот, спросил я Димку, но с удивлением обнаружил, что рядом со мной вместо нее стоит обнаженная валькирия. Она с улыбкой поймала грибок двумя пальчиками за край скукоженной шляпки и поднесла к моему лицу, нежно приобняв за задницу. Пробормотал я. «Прости, милая, ты, конечно, красавица, но я как бы не свободен». Она улыбнулась и с неожиданным проворством сунула гриб мне в рот. «Ты в раю, воин», — пропела валькирия, одаривая меня томным взглядом. «И ты абсолютно свободен. Тебя больше не держат никакие узы и не сковывают цепи. Нет ни клятв, ни долга ни перед кем, и боги, и люди уже взяли от тебя все, что ты мог им дать. Теперь наступило твое время брать все, что ты хочешь». Она придвинулась еще ближе ко мне и положила мою ладонь себе на упругую грудь. «Например, меня, или кого-то еще, и даже нескольких сразу. А можешь выпить еще настойки и погрузиться в созерцание, или вступить в битву и еще раз испытать боль от раны и холодное прикосновение смерти, чтобы опять прийти в себя за этим прекрасным, бесконечным столом». Я аж грибок проглотил. Комната вокруг мгновенно разукрасилась яркими цветными кляксами. В зале сквозь пол к потолку потянулись деревья, проплешинами пробивалась зеленая травка. Стол вытянулся, как балдеющий кот, и теперь между всеми участниками застолья стало много свободного пространства. По столу вместе с глазастыми грибами запрягали лягушата, звонко распевая соловьиные трели. Мое зрение странным образом разделилось. Теперь я мог видеть не только своим обычным способом, но и как-то будто бы сверху, словно из-под потолка, и оттуда открывался, прямо скажем, весьма провокационный вид. Одного я никак не мог разобрать, где среди всех этих одетых, полуголых и абсолютно голых тел находятся мои товарищи. «Не парься», — услышал я сквозь клубящийся в голове дурман мужской голос, и к нам с валькирией подошел совершенно обнаженный воин с полуодетой воительницей. Рыжая красавица, продолжая обнимать своего кавалера, с улыбкой запустила руку мне под ремень брюк, и теперь мне почему-то это не показалось чем-то неуместным. Наоборот, мне стало радостно, как самому последнему идиоту. Реальность окончательно поплыла. Помню, как эти двое раздевали меня. Потом я видел лицо Диметры. с грудью не меньше третьего размера. Не знаю, где именно была подстава, с лицом или размером груди. Но мне в тот момент это было неважно. Также меня ничуть не смущало, что Диметра была вроде как впереди, но при этом кто-то целовал мою спину сзади, а сбоку доносились сладостные стоны еще какой-то женщины. В общем, Кронос был прав. То, что происходило в Вальхалле, я бы не решился пересказать даже себе самому. Когда дымок рассеялся, дурман в голове постепенно начал выветриваться. Более-менее очухавшись, я обнаружил, что у меня на груди спит рыжий. В качестве надежды на оправдание справа и слева от нас дремали утомленные валькирии. Я поспешно отвел глаза и нервно спихнул с себя рыжего. Тот что-то проурчал сквозь сон, повернулся на другой бок и положил свою голову на грудь девицы. Приподнявшись на локте, чуть поодаль я увидел Нику, свернувшуюся калачиком под боком у Диметры, и раскинувшегося звездочкой Кроноса, на котором спал какой-то молодой воин и красавица-воительница с мускулистым телом и длинными косами. Но больше всего меня поразил оракул, спавший прямо промеж раскинутых паучьих лапок Арахны. Содрогнувшись, я снова опустил глаза. Забыть все нафиг, просто забыть и не вспоминать. Пихнув локтем рыжего, я прошипел ему на ухо: «Поднимайся давай», и на четвереньках пополз будить Кроноса. Тот очнулся мгновенно, без малейшего смущения выбрался из-под сладкой парочки и дотянулся ногой до голой задницы оракула, в то время как я лихорадочно искал свои штаны. Постепенно наша доблестная гвардия по цепочке начала поднимать друг дружку. Все ползали, стараясь производить как можно меньше шума, прятали глаза и пылали непроходящим румянцем отчаянного стыда, собирали одежду, какая попадется под руку, натягивали на себя и вопросительно озирались по сторонам, не смеются ли и не осуждают ли другие за чужие шмотки или, не дай бог, за что-нибудь еще. «Валить пора», — бормотал Кронос, — «пока все остальные не проснулись. Одеться бы», — простонал рыжий. «Рубахи нет, мне бы твои печали», — вздохнул наш великий проводник. «Я вот штанов на свою жопу подобрать не могу, но я уж лучше с голой жопой уйду, чем одетый здесь останусь. Главное, оружие не забудьте». «Раз уж мы тут про штаны, никто моих не видел?» — спросил я. «Да нахрен они тебе сдались, надень любые», — не выдержал Кронос. «Мне не нужны чужие, мне нужны мои», — огрызнулся я. «У меня же не просто какие-то портки, а штаны стратегического значения. Там в кармане, хухлик». Кронос тихо выругался. «И то верно. Так, давайте-ка все поищем стратегические штаны Дани». «Нашел», — прошептал Графыч. «И кстати, твои тоже здесь, в одной куче». «Почему-то?» «Еще один похожий вопрос, и я обеспечу тебе сотрясение дедуктивных способностей и освежу провалы в памяти», — мрачно предупредил Графыча Титан. Он забрал из рук Эрика свою одежду. «Давайте уже уходить отсюда, пока у них раунд красного дымка не настал», — проговорил Кронос, спешно одеваясь. «А он что означает?» — спросил я, направившись навстречу Графычу. «Рубилова стенка на стенку», — пояснил Титан. «Но им-то хорошо, они все и так уже мертвые, а вот вы пока еще нет, так что побыстрее давайте, и главное, тихо, как мыши». Получив свои штаны, я быстро обшарил карманы и облегченно вздохнул, бутылка с чертенком была на месте. Я принялся спешно натягивать штаны, стараясь не смотреть ни на кого из товарищей, и, как назло, в памяти одна за другой начали оживать обрывочные картины недавней оргии. Я морщился, но картинки все равно продолжали лезть, как тараканы из щелей после дихлофоса. «Граждане, со всей ответственностью заявляю, никогда и ни за что не дышите непонятными дымками, не пейте невнятных настоек и не жрите неведомых грибов, как бы томно они на вас ни смотрели. Последствия могут быть чудовищными. По крайней мере, если вы уже не в Вальхалле, не древний скандинав по рождению и не лишены стыда. А тут еще и полупьяная арахна как брякнет в голос: «Оракульчик, понеси меня на ручках, а то ножки заплетаются и никуда не идут». Оракул дернулся так, будто его 220 шандарахнули. Все напряженно замерли. «Хоть бы не проснулись, хоть бы не проснулись», — как мантру мысленно повторял я, присматриваясь к развалившимся в разных позах обитателям Вальхаллы. Но те спали, как убитые. «Ну, Оракульчик, пожалуйста, если хочешь, я маленькой стану», — капризно протянула Арахна. «Да тише ты», — он заткнул ей рот, боязливо покосившись на нас, весь пунцовый, как спелый помидор. «Сумел завалить, сумей и на плечи взвалить», — сурово констатировал Кронос. «Да понял я», — пробормотал оракул. В итоге Арахна так толком и не уменьшилась, и бедному всезнающему протобогу в человеческой оболочке пришлось взвалить паучиху себе на спину. Та нежно обхватила его лапами и положила голову ему на плечо, примяв себе щеку, отчего верхняя губа смешно оттопырилась, как у спящего ребенка. Так мы и уходили, Кронос и я, в одних только штанах, рыжий, в какой-то викингской амуниции, Ника, в исподней женской рубашке до колен, Оракул, в какой-то невнятной фуфайке, под штанниках и сапогах, Диметра, в подтянутых чуть ли не до подмышек мужских штанах и рубашке такого размера, что из горловины постоянно вываливалось ее плечо, Арахна, как всегда, была совершенно голой, и вся эта доблестная армия была вооружена окровавленными боевыми топорами и мечами, хотя в таком облике мы и без оружия сразили бы кого хочешь, хохотом, с последующим инфарктом миокарда от избытка чувств, и только графыч был в своей одежде, как ни в чем не бывало, осторожно перешагивая через валявшихся в повалку мужчин и женщин, мы двинулись следом за Кроносом вдоль стола, до тех пор, пока на полу не показался черный кованый люк. Сейчас будет громко, но это уже не важно. Просто прыгайте за мной, и все будет норм, предупредил он. Потом раскорячился над люком, схватился двумя руками за неровности на крышке люка и с адским скрежетом стащил ее в сторону. И в этот миг на всю Вальхаллу взвыла сигнальная сирена. Теплый свет в зале сменился пугающе красным, пронзительным. Голые люди зашевелились. Кто-то даже успел схватиться за топор, но мы уже сигали в черную дыру один за другим, следуя примеру нашего патриарха. Я прыгнул следом за рыжим. Все звуки сразу умолкли. Вокруг меня разлилась непроглядная мгла, сквозь которую я все летел и летел куда-то вниз. В какой-то момент мне начало казаться, что если бы я летел сквозь земной шар, то уже давно вылетел бы, как пробка, с другой стороны и умчался в космические просторы, как новый Гагарин. Но мы преодолевали какое-то метафизическое пространство, и ему не было ни конца, ни края. Когда, наконец, мне в глаза плеснул яркий солнечный свет, как струя из газового баллончика, я на мгновение ослеп и зажмурился, инстинктивно закрыв лицо локтем. Ноги мягко коснулись земли. В лицо ударил свежий порывистый ветер, от которого по голой спине и рукам побежали зябкие мурашки. Море звуков захлестнуло меня с головой, со всех сторон доносился шелест листвы, голоса птиц и почему-то ржание лошадей. Господи, ну наконец-то, хорошо-то как, что все закончилось. Не открывая глаз, я расплылся в улыбке. Так, погодите-ка, чего я там только услышал? Ржание лошадей, когда до мозга дошло, что это может означать, я тут же разлепил глаза и припал на полусогнутых, чтобы по возможности не отсвечивать. И это сработало. К счастью, наша зона прибытия оказалась в поросшем колючим кустарником березняке, и хотя вся эта зелень выглядела пожухлой и по-осеннему облезла, но тем не менее хоть немножко прикрывал нас от посторонних глаз, а перед березовыми зарослями, буквально в 3 метрах от меня, простиралось порыжевшее поле, усеянное грязно-серыми конусами шатров на фоне такого же грязно-серого унылого неба, стреноженные кони, грустно фыркая, выискивали в траве участки посочнее и, неловко переступая, с хрустом их выщипывали. А вокруг шатров, понурив головы, неторопливо и нехотя хлопотали люди в воинском прикиде и полуголые боги в сандалиях и развивающихся на ветру обмотках разных расцветок и фасона. Одни перетаскивали мешки из телеги в шатер, другие развешивали на веревке стиранные портки и рубахи. Третьи выступали в качестве группы поддержки, сбившись в небольшие кучки. Они дружно сочувствовали своим собратьям, горестно качали головой и никуда не торопились. Мы все пригнулись пониже, стараясь не привлекать к себе внимания. «Я не понял, что за осенняя унылость на дворе», – прошептал я, ежась от холода и переминаясь с ноги на ногу в поисках более мягкого места. «Все-таки зря я не надел хоть какие-нибудь сапоги. Когда только попали в Тартар, вроде же лето было, а хотел стопроцентной синхронизации всех миров», «Чтоб тебе по ним шариться удобнее было», — фыркнул Кронос. «Прости, братан, но это так не работает. Хорошо еще, если год совпадет. У меня от огорчения аж дыхание в груди замерло. Неужели и правда такое может быть, что, если мы на самом деле застряли в Тартаре на годы? Так, а теперь давайте-ка дружно поищем опознавательные знаки», — между тем совершенно невозмутимо проговорил Кронос. «Где-то должны быть знамена, стяги какие-нибудь». Пока мы напряженно вглядывались в неведомый лагерь, среди деревьев материализовался графыч, и почти сразу после него, замыкающий нашу группу оракул со своей многоногой ношей за спиной, не выдержав приземления, Он наступился и с хрустом сел в колючий кустарник, прямо вместе с Арахной. «Ай-ай-ай-ай!» Визг богини, упавшей голой спиной, да и всем остальным в придачу, в колючке, наверное, слышали даже в Вальхалле. Перепуганный оракул хотел зажать ей рот рукой и стремительно развернулся, но не рассчитал немного и с разворота попал Арахне локтем прямо в нос. «Ай-яй-яй-яй-яй! Больно!» — закричала паучиха, хвастаясь своими руколапками за лицо. Кронос эпичным движением воспроизвел такой красноречивый фейспалм, что, если бы кто-нибудь смог это заснять и выложить в виде ролика, Титан стал бы новой звездой Ютуба. Весь лагерь на мгновение замер, а потом над полем раздался громкий женский голос, что встали найти и убить всех. И в ту же секунду все эти воины и полуголые, мать их, боги с криком и гиканьем ринулись в нашу сторону. Яркие вспышки конструктов окрасили серое скучное небо. В воздухе запахло чистой энергией, как перед грозой пахнет озоном. «На 3 метра в стороны разойдись», — рявкнул Кронос, перекидывая с руки на руку здоровенный тесак, позаимствованный у кого-то из героев Вальхаллы. «И не подходить во время боя, а то зашиблю к хренам, потом самому жалко будет. И передо мной никому не высовываться, иначе никакой целитель потом не поможет», — звонко крикнула Димка, ловко отпрыгивая в сторону. «Мы примем первый удар на себя, а вы не высовывайтесь». Ее лицо потемнело, стало землисто-серым, как иссохшая почва. Одежда и волосы затрепетали от избытка энергии, как будто на ветру, глаза засияли темно-синим огнем. Понимая, что ничем не могу им помочь, а буду только мешать, я вместе со всеми отбежал в сторону. И тут внутри меня подал голос Азатат. «Мое, много моего, мое, вот и ладушки», — пробормотал я, судорожно сжимая в руках меч, довольно бесполезный для меня в этой драке. «Потому что боги и умелые воины, это тебе не трое охотников на лесной дороге». Оракул бросился ко мне и спрятался за спиной, как испуганный ребенок. «Я не видел этого», — пробормотал он. «Я не видел, не видел. Уже не важно, ты видишь это прямо сейчас», — отозвался я. Кронос с воплем рванул вперед, вонзаясь в толпу противников. Он сделал одно движение, причем так быстро, что я даже не понял, в какую сторону он вообще махнул, и в разные стороны от него посыпались куски разрубленных тел. «А-а-а!» — орал Кронос, а по его рукам, плечам и лицу стекали струйки крови. «Еще! Подходите еще!» — Димка вскинула руки. Трава под ее ногами почернела, и от Диметры с хрустом и треском через березняк в поле потянулась дорога смерти. Метр за метром и трава, и деревья превращались в черные полуистлевшие силуэты. Шатры истлевали в считанные секунды и рассыпались в прах, открывая взор у скрывавшихся внутри изможденных стариков. Такой я ее еще не видел. Прав был Самиди, в бою Диметра могла быть страшным противником. И тут со стороны лагеря я услышал женский голос, визгливый и до невозможности знакомый. «Данечка, нет, спаси нас!» Я принялся искать глазами, кто это меня зовет. Оракул, ни о чем не спрашивая, из-за моей спины вытянул руку и пальцем указал направление. И я увидел Ленку, выглядывающую из одного шатра, и рядом с ней, связанную девушку в белом платье, которую я уже когда-то видел. «Стюардесса», — вспомнил я наконец. «Господи, Димка, постой!» И тут над нашими головами полыхнула пронзительно яркая голубая молния. Она ударила прямо в березу рядом со мной. Дерево крякнуло и полыхнуло, как свечка. Я в ужасе отшатнулся от нее. И не потому, что испугался огня, а потому что наконец понял, чей это лагерь. Подняв глаза на стан врагов, я увидел, как из шатра вышел Зевс. Его кудри развивались, глаза сияли, одежды казались серебряными. Чуть позади него шла богиня в сияющих латах. «Вот тебе и поворот. Мы сами пришли прямо в лапы самого могущественного врага». Я взглянул на Кроноса, все еще раскидывающего вокруг себя куски врагов, на потемневшую до неузнаваемости Диметру. «Они не справятся», — спокойно сказал голос внутри меня. «Кронос ослаблен, Диметра быстро выдохнется, и все умрут. Заткнись и не каркай», — со злом ответил я. «Я лишь объясняю, у них нет ни шанса, без меня. Ты сейчас, знаешь ли, тоже не сатат, верно? Пока еще, нет, но одно единственное объятие с Зевсом, и все изменится. Просто подведи меня к нему, а дальше я все сделаю сам», — сказал Азатат. Глава 11. Рождение легенды. В какой-то момент мне показалось, что время замедлило свой бег, и я смотрю на происходящее сверху, прямо как недавно в Вальхалле. Я видел, как сражается Кронос, как развивается рубашка на худых плечах Диметры, а Рыжий спешит к ней, чтобы прикрыть тылы, как преображается вмиг протрезвевшая Арахна, Собираясь вступить в бой, Эрик снимает повязку со своего глаза, готовый нанести мощный удар по стану противника и бледного оракула с застывшим взглядом. Видел, как из шатров одного за другим вытаскивают пленников, среди которых была и Ленка, и красавица-стюардесса, и старичок-доктор, летевший с нами в одном самолете, и даже Кир, связанный по рукам и ногам, с повязкой на глазах и кляпом во рту. А еще я видел себя самого, с гирляндой из репок, широко улыбающегося зеленому таки, и мотоцикл Самиди, на котором мы пердолили по трассе другого мира, пугая окружающих, и ту самую золотую паутинку, что привела меня к арене, где я и встретил Януса во второй раз. Картинки прошлого и настоящего перемешались друг с другом, образуя единое полотно в моем сознании, полотно моей жизни. Конечно, там еще много чего не хватало. Я бы хотел увидеть, как восстановит жареного лося, и каким будет новый храм Арахны, и как его величество Альба снимет доспех и опять облачится в мирную одежду. Да и неплохо было бы узнать, чем может закончиться наша история с Димкой, и стану ли я невыносимым занудой к старости. Но это уже лирика. Что успел, то и мое. А дальше уже как карты ляжет. Я вытащил из кармана бутылку с чертенком и открыл ее. «Ты что надумал?» – проговорил оракул, хватая меня за локоть. «Просто молчи», – отозвался я, – «что бы там впереди тебе не мерещилось. Не хочу знать. Все будет, как будет». Заткнув горлышко пальцем, я выплеснул излишки жидкости себе под ноги, поднес бутыль к глазам. «Сиди и не рыпайся, а то ненароком что-нибудь тебе откушу», — внятно и четко сказал я Хухлику, и вылил содержимое бутылки себе в рот, и чуть не выплюнул все обратно. Хухлик казался противной скользкой рыбешкой, омерзительно трепыхающейся у меня за щекой, прямо буя-э. Но я поборол рвотный рефлекс, стиснул кулаки и высоко вскинул голову, чтобы гаркнуть своим «прикройте», но вместо этого смог только промычать что-то невнятное. Потому что с губ переростком во рту не особо-то покричишь. Ну и хрен с ним. Времени на огорчение у меня не было. И я с бесстрашием идиота ринулся к Зевсу, не разбирая дороги. Сотни мелких веточек, палочек и колючек впились в босые ноги. Холодная, напитанная влагой земля податливо проминалась под ступнями. Наконец, березы и кустарники остались позади, и я выскочил на поле, полуголый, с аквариумом во рту. Я вдруг понял, что, если у меня хоть что-то получится, этот эпизод войдет в историю, и, может быть, меня даже назовут героем. От этой мысли стало смешно. И вот в одном ряду Гильгамеш, Геракл и прочие серьезные ребята, и Даня с Хухликом во рту, уржаться просто. Ко мне из стана Зевса бросились трое смертных воинов, нехотя так, ленивой трусцой, и не мудрено. На их месте я бы тоже не воспринял такого чокнутого парня всерьез. Над головой усатого дядьки, оказавшегося впереди всех, вспыхнул конструкт, два вращающихся огненных кольца, одно в другом. Яркий луч, ударивший из сердцевины конструкта, разрезал серое небо. Миг, и передо мной возникло огненное облако. Нестерпимый жар дохнул мне в лицо. Клубы пламени, полыхая красно-оранжевым сиянием, начали быстро расширяться, образуя обжигающую стену. С ловкостью бешеного суриката я рванулся в сторону, пытаясь уклониться от смертоносной атаки. И в это время над головами воинов полыхнул неоново-зеленый символ, и в нескольких шагах от меня из земли поднялся полупрозрачный питон габаритов пресловутого К, в такого не то что парочка бандерлогов, но и парочка немаленьких человеков вместится. Его шкура вспыхивала россыпью зеленых искр разных оттенков. Ярко-розовый язык угрожающе вынырнул из пасти, ощупывая горячий воздух рядом с собой, и снова исчез. Круглые красные глаза без зрачков смотрели неведомо куда. Тварь свелась в пружину и стремительно выбросила верхнюю часть тела в мою сторону. Шипящая голова метнулась ко мне, вынуждая отступить назад, к огненному облаку. Я прогнулся, окунув спину и плечи в жар и искренне радуясь, что мои тылы не имеют шерстяного покрова. Оглушительный грохот заставил меня вздрогнуть всем телом. Земля задрожала под ногами. «Ложись!» — услышал я громкий окрик Эрика. Без колебаний я упал вниз, прижимаясь пузом к сырой пожухлой траве. И вовремя, потому что в следующий миг опять раздался грохот и треск, и в нескольких метрах от меня землю будто рассекло невидимым мечом. В считанные секунды трещина расширилась, и трое моих преследователей с отчаянным криком провалились в черную глубину вместе с обвалившимся краем почвы. Огненная стена тут же угасла, призрачный Ка растаял. Ударная волна тряхнула березы так, что с них полетела листва. Димку и Рыжего отшвырнуло далеко назад. Мощные противники Кроноса зашатались, пытаясь удержаться на ногах. Злобно хохоча, здоровенная арахна ловко налетела на кого-то из упавших башков, впиваясь железными челюстями ему в загривок. «Ух ты, она, оказывается, и так умеет!» Все воинство Зевса на мгновение отвлеклось от баталии, пытаясь сообразить, что это такое прилетело и откуда. А над полем пронесся женский, но совсем не женственный возглас. «Я сама позабочусь о щенке Сета». И особо в латах, сопровождавшая Зевса, ринулась ко мне. Как же завораживающе она бежала. Как, блин, легендарная Памела Андерсон в красном купальнике на замедленной съемке. С такой нереальной легкостью, будто килограммы металла на ней были лишь иллюзией. При этом лицо великанши оставалось невозмутимо безразличным, только щеки подрагивали в такт движению. Я мгновенно вскочил на ноги. «Беги, куренок, это Афина!» – проревел Кронос. Он обернулся ко мне с явным намерением вмешаться, то ли хотел перемотать время, то ли собирался собственной персоной встать между мной и богиней. И тут с небес ударила синяя молния, прямо в Кроноса. Но через мгновение Титан, ухмыляясь, телепортировался на несколько метров в сторону. Зевс с досады снова атаковал, задевая двух своих смертных воинов. Молния шибанула в землю, превратив их в черные дымящиеся головешки. Бедняги даже вскрикнуть не успели. В воздухе запахло горелым шашлыком. Нет повести печальнее на свете, чем сказ о неудачном выборе начальника. Кронос опять телепортировался, на этот раз, в другую сторону. Конечно, ему-то что? Время отмотал, и готово. А я побежал вдоль пролома, выискивая место поуже, чтобы постараться перемахнуть на ту сторону. «А-а-а!» — взревела Афина, сигая, не глядя через пролом. «И что теперь делать? Подпусти ее ближе!» — прошипел Азатат, и в его голосе я услышал почти сладострастную дрожь. «Мое! В ней столько моего!» Я набрал в грудь побольше воздуха, как перед прыжком, слегка замедлив бег. И в ту же секунду Афина сбила меня с ног, рухнув всей тяжестью своего железного доспеха на мое живое тело. От боли я чуть не задохнулся и едва не проглотил хухлика раньше времени. А потом из моей груди вырвались щупальца Азатата. Они крепко обвили Афину. Панцирь на ее груди жалобно хрустнул, покрываясь множеством трещин, и рассыпался в дребезги, будто был сделан не из металла, а из стекла. Нависшее надо мной мужиковатое лицо изумленно вытянулось. Она забилась в плену Азататова объятия, но щупальца, как ремни, только сильнее прижимали ее локти и руки к бокам, сдавливая свою жертву. Еще одно щупальце обвило Афине шею. Я рванулся из-под нее, перевернул богиню на спину и прижал сверху, чтобы не рыпалось. Мой чужой сиял, как новогодний фейерверк. Сквозь его оболочку я видел потоки жидкого золота, тянущиеся от самых кончиков по всей длине внутрь меня, или, вернее, внутрь сокрытого во мне тела Азатата. Голова пошла кругом. Я больше не ощущал боли, мои ноги перестали гореть, ушибы и ссадины не соднили, будто на меня и не падал бронированный мини-танк с лицом невозмутимой Бриенны. Мне стало жарко, в мышцах ощущалась сила, и все мое тело тускло засветилось, как у божества. Из груди Афины вырвался хриплый стон, ее трясло, шея и лицо стали красными, а дыхание – прерывистым. Сколько же в ней энергии чаши, интересно, а ведь Азатат говорил, что ему и одного Зевса будет достаточно. Так не расхреначит ли меня напополам от избытка энергии, как только мы присосемся к старине-громовержцу? От таких мыслей задергался уже я и мысленно закричал. «Довольно, отпусти ее, она больше не опасна, отпусти сейчас же, еще!» Томно протянул Азатат. «Еще немного». От возмущения к мысленному словесному потоку я даже мычание добавил. «Тогда мы не пойдем к Зевсу. Я выплюну тебя прямо сейчас. Но я не готов. Тогда отпускай». Щупальца медленно отпустили свою вкусняшку, и я вскочил на ноги. Афина осталась лежать на земле, хрипло постановая. И тут меня железными руками подхватила невидимая сила. «Кронос понял, наконец, что ты задумал». Услышал я голосок Арахны, а рыженький прикрыл. «Держись покрепче, Даня, не, жрец». Я взмыл вверх, ощущая вокруг своего туловища крепкие мускулистые руки. С высоты птичьего полета мне удалось рассмотреть поляну целиком. И то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Как оказалось, мы вывалились из Вальхаллы на краю большого лагеря, раскинувшегося до самого горизонта. В отдалении виднелся разбитый на три больших отряда авангард, только почему-то повернутый к нам, как бы это выразиться, своими тылами. А на краю поляны метались вокруг Азатата, как ужаленные, отнюдь не полтора землекопа, а несколько сотен воинов, не меньше. Оставив Кроноса и Деметру, они хлынули на защиту своего господина, сверкая конструктами и сияя энергией. А позади, над лесом, на фоне серого неба мутно поблескивали пятна искажений, как это бывало во время массовых ментальных тренировок в школе. К чему бы это, блин, ведь там вроде как нет никого, а потом со скоростью свободного падения полетел в сторону опешившего Зевса. В воздухе полыхнуло множество световых вспышек, десятки ослепительно ярких лучей устремились мне в лицо, как лазерные прицелы направляются на самого плохого парня в финалочке дешевого боевика. Я выплюнул чертенка в руку и, удерживая его в кулаке, громко крикнул Арахне: «Маневрируй, блин, Ась!» Донеслось откуда-то далеко позади и снизу. «Чего ты сказал? А, погодите, то есть я сейчас не с невидимой Арахной лечу, а реально падаю в гордом одиночестве. Да я же, сука, новый Икар. Хорошо, что хухлик был у меня в руках, а не во рту. А-а-а!» От всей души заорал я, непроизвольно зажмурившись и раскинув руки в стороны. Вокруг что-то затрещало, загудело и защелкало, но я все еще был жив. Открыв глаза, я увидел, что пугающе быстро приближаюсь к земле, а еще, что меня окружает будто бы стеклянный кокон, вокруг которого вьется пламя, сверкают молнии и пара зубастых драконов пытаются сунуть этот самый кокон себе в пасть, отчего по кокону распластались лепешки их языков, роняя струи зеленой слюны. Миг, и я мягко приземлился на землю, как вертолет, в то время как все вояки и божества прижались к земле и попадали, будто трава от потока воздуха. Только остолбеневший Зевс остался на ногах, окруженный синим сиянием. Округлившимися от ужаса глазами он смотрел на меня.